Стоять часами у кровати. Стоять часами у кровати, во тьме безумный взгляд ловить, пытаясь смысл его постичь, как теорема математик. Смешались мысли в попыхах, утюжит время их рядами, напрасно. Как воды глотками вдруг захлебнешься, схватит страх за горло и почти руками. И все, что было между нами, не потерять и не найти. Мы шли по верному пути, не унывая от страданий, потерь и долгих ожиданий, и вот дни радости пришли. Своим трудом мы их зачли, себе в эпоху созиданий. Но стал коротким счастье миг. Был солнце светлый блик украден, все перешло в отчаяние крик. Удар судьбы был беспощаден, свою фатальность проявив. К нам, бодро в коммунизм шагавшим и от него с трудом сбежавшим, разрушив в одночасье мир. И вождь наш бывший и кумир был вынесен из мавзолея. Под сводом ночи, как злодея, похоронили. Разошлись, возможно, где-то напились и пролежали под забором, чтобы наутро мощным хором прославить мудрое ЦК или победу Спартака. И им все едино. Воблы спинка, в руках дрожащих четвертинка, и вновь пути ведут к заборам. Общественности взгляд с укором, с презрением смотрит, отмечает и куда надо посылает. Пускай читатели поймут, в картины быта в грязь и слякоть меня сомнения влекут. И как тут было не заплакать, не зарыдать, завыть с тоски, и не скрывая, по-мужски порвать аорту в жарком споре. Нет, не делить хочу я горе на всех, хочу я сам понять, как трудно 20 лет стоять без сна, прикованным к кровати. Ход мыслей, кстати и не кстати, посредством половодья слов построить нужными рядами не удалось. Судите сами. 2020 год.